сохранении мира душевного. Всеми мерами надо стараться, чтобы сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других. Для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений. И потому оскорбления от других переносить должно равнодушно и приобучаться к такому расположению духа, как бы их оскорбления не до нас, а до других касались. Таковое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать онные обителью для самого Бога. Образ такого безгневия мы видим на Григория Чудотворца, с которого в публичном месте жена, некая блудница, просила мзды Аки бы за содеянный с нею грех. А он на нее, немало не разгневавшись, кротко сказал некоему своему другу: «Дашь скоро ей цену, калика требует». Жена только что приняла неправедную мзду, подверглась нападению беса. Святый же отогнал от нее беса молитвою. Ежели невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, надобно стараться удерживать язык по псаломнику, смятокся и не глаголах. Всем случае сможем в образец себе взять святого Спиридона Триумфского и преподобного Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление, когда по требованию царя греческого входил он во дворец, то некто из слуг в палате царской бывшей, сочтя его за нищего, рассмеялся над ним, не пускал его в палату, а потом ударил и ланиту. Святый Спиридон, будучи незлобив, по слову Господню, обратил ему и другую. Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником пищи. Таким образом, ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, нехотя сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал к нему: «Не скорби, братья, аще бы не восхоте прийти к нам пища, то мы пойдем к ней». И пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собирая снеть, кушал ее. Так был он гневен. А каким образом побеждать гнев? Сие можно видеть из жития великого Паисия, который, явившегося ему Господу Иисуса Христа, просил, дабы он освободил его от гнева, и рече ему Христос: «Аще гнев и ярость купно победите, кощеше. Ничесо же вожелай, не возненавиди кого, не уничижи, дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный». По слову Сираха: «Многие бы печаль уба и несть пользы в ней». Когда человек имеет большой недостаток потребных для тела вещах, то трудно победить уныние, но сие, конечно, к слабым душам относить должно. Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других, не осуждением и молчанием сохраняется мир душевный. Когда в таком устроении бывает человек, то получает божественное откровение. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву. Сохранению душевного мира надобно чаще входить в себя и спрашивать, где я. При всем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение, служили для внутреннего человека и не развлекали душу чувственными предметами, ибо благодатные дарования получают токмо те, кое имеют внутреннее делание и бдят о душах своих.